Глава 29. Вечер густо пахнет ноябрем. Остывший город переливается в лужах отражениями сияющих витрин и автомобильных фар. Придорожные деревья уныло шелестят остатками пожелтевшей листвы. Стараясь не испачкать подошвы фоновой юбки, я выскальзываю из машины и морщусь от капель дождя, оседающих на лицо. Пакет с подарком прижимаю к себе как можно плотнее, с намерением доставить в надлежащем виде. И торопливо семеню к месту празднования. По словам Марка, этот бар – переделанное здание бывшего технического склада. Внутри полумрак, подогретый янтарными лампами, сквозь панорамные окна виднеются тяжелые бетонные арки под графитовым потолком и длинная барная стойка из состаренного дерева. Марк встречает меня у входа. На нем белая рубашка и карго-штаны классического кроя. Последний писк в мире мужской моды. Я улыбаюсь. Если бы кто-то из мужчин мог стать моим конкурентом в нише стиля имиджа, то это он. «Ты пришла». Он обнимает меня и замирает на несколько секунд, показывая, что по-настоящему рад меня видеть. А разве были сомнения? Я вдыхаю запах чистых волос и туалетной воды, которая с каждой нашей встречи все меньше ассоциируется у меня с Александром и все больше с самим Марком. Мы же каждый день переписывались. Мягко высвободившись из объятий, протягиваю ему свой подарок. «Это тебе. Для самого стильного парня из всех мне известных и лучшего учителя по серфингу». Марк с любопытством извлекает из пакета черную бархатную коробку и, пробежавшись глазами по логотипу, мечет в меня ошарашенный взгляд. «Что?» — с улыбкой переспрашиваю я. Крышка плавно отщелкивается, открывая комплект винтажных запонок из патинированного серебра с миниатюрным ониксом по центру. Пришлось потратить несколько часов на то, чтобы выкупить их на аукционе, а еще озадачиться экспресс-доставкой из Франции. Но, к счастью, посылка пришла вовремя. Марк бережно пробегается подушечками пальцев по запонкам и снова смотрит на меня. На этот раз с растерянной улыбкой. «Как ты узнала, что я собираю именно эту серию?» Я, конечно, ни о чем не знала. Просто подумала, что мужчина должен иметь хотя бы один комплект этого утонченного аксессуара. В особенности такой стильный, как Марк. Будем считать, что во мне говорила интуиция. Я решила, что они тебе подойдут. Ну и как тут не поверить в судьбу, да? То ли в шутку, то ли всерьез, говорит он, аккуратно беря меня под локоть. Пойдем. Как я уже упоминал, здесь только самые близкие. Фреда и Вику ты уже знаешь. Гостей собралось человек 15. Что действительно немного, с учетом того, как отлично Марк умеет располагать к себе людей. Он поочередно представляет меня каждому, называет близкой подругой и не забывает упомянуть, что я эксперт по стилю и популярный блогер. Не для того, чтобы набить себе цену престижным знакомством, а чтобы быстрее расположить ко мне гостей. Это я сразу считываю. Друзья Марка похожи на уже знакомого мне Фреда. Приветливые, с юмором, излучающие интеллект. Моя любимая Анна Винтур пришла. Вика заключает меня в крепкие объятия и тут же разворачивается к остальным. Скажите, она обалденно стильная. С таким чутьем нужно родиться не иначе. Одобрительные возгласы и кивки вызывают одновременно и смущение, и удовольствие. Все же к похвале невозможно привыкнуть. Уж слишком много приятных эмоций она дарит. «Марк у нас тоже стиляга». Осклабившись, замечает Фред. «Так что все в балансе». «Ты, конечно, не можешь не подчеркнуть, что вы, мужчины, тоже ничего». Язвит Вика. «Просто у парня день рождения сегодня». Фред заговорщицки мне подмигивает. «Я только поэтому». Как и тогда на презентации, я ловлю себя на ощущении свободы и легкости. Компания Марка мне по вкусу. Кажется, будто всех этих людей выбирала я сама. Спустя 10 минут я уже обсуждаю прошлогодний показ местного модельера, смеюсь чьей-то шутки про параллельный импорт и обмениваюсь контактами графического дизайнера. «А что подарили остальные?» Спрашиваю я, когда Марк, верный обязанностям хозяина вечера, ведет меня к фуршетному столу. «Попробуй вот это». Предлагает он, подцепляя мини-бутерброд на шпажке. Я уже в который раз пытаюсь понять, что за соус внутри. Что подарили? Разное. Мои друзья очень изобретательны. Фред с Викой, билеты на концерт Стинга. Эдик с Дашей фотосет у какого-то суперизвестного фотографа, снимающего для глянца. Ты, кстати, наверняка его знаешь. И нет, я не нарцисс, вставляющий свои фото в рамки и любующийся ими. Поясняет он со смехом. Просто как-то упомянул, что хотел сделать фотосессию с мотоциклом. Мальчики и их игрушки. Ну, ты поняла. Я со смехом киваю. Леон фанатеет от спортивных авто. И на заставке его телефона долгое время стояла гоночная Феррари, на которой он прокатился в Поль-Рикар. Еще кулинарный мастер-класс у известного шеф-повара. Продолжает перечислять Марк. На него мы, кстати, можем вместе пойти. Еще крутое портмоне. Покажу потом. Думаю, ты оценишь. Сертификат в магазин спортивной экипировки. Это мне всегда пригодится. Ну и одна потрясающе красивая девушка презентовала мне офигенные коллекционные запонки, которые я сам вряд ли смог бы найти. Классные у тебя друзья. Я погружаю канапе в рот и после секундных раздумий резюмирую. Это соус с трюфелем. Его сложно с чем-то другим спутать. Точно! Марк шутливо ударяет себя по лбу. Она еще и гурман. Я не гурман. Просто кого-то подводят рецепторы. Улыбаюсь я и, окончательно освоившись, шутливо подталкиваю его плечом. В следующий раз покажу свое любимое заведение, где подают лучшую трюфельную пасту. Чтобы ты наверняка запомнил вкус. Я только за. С готовностью произносит Марк. Можно прям завтра. Вечер проходит в дружеско расслабленной атмосфере. Диджейский сет сменяется выступлением приглашенного стендап-комика, который, вопреки стереотипам, обходится без пошлых шуток. Затем наступает час караоке, после чего включают медленный танец. Сияющие глаза Марка находят мои, и он приглашающе кивает в центр зала, которому одна за другой магнитятся парочки. «Позволишь себя пригласить?» «У тебя же сегодня день рождения?» Кокетливо улыбаюсь я. «Разве можно отказать?» Его ладонь обхватывает мою. Аромат сандала и иланг-иланга становится ближе и насыщеннее. «А если бы не день рождения?» Теплое дыхание Марка касается моего лица, в то время как рука галантно опускается мне на талию, начиная покачивать в такт инструментальной балладе. Мне чудится, что это вопрос с подтекстом. Уж слишком интимно понижается его голос и слишком пристально смотрят глаза. Я бы согласилась в любом случае. Честно говорю я, встретив его взгляд. Мне приятна твоя компания. Пальцы на моей пояснице сжимаются плотнее, но это не вызывает протеста. Улыбнувшись, я расслабленно перекрещиваю запястья на его шее и отдаюсь течению музыки. Мне настолько спокойно и хорошо, что хочется задержаться в этом мгновении подольше. Может быть, то, о чем все твердят, действительно имеет смысл? Что человеку нужен рядом другой человек, и что отношения — это прекрасно. После танца гости подходят к столу. Близкий друг Марка Эдик, или Эд, как его все здесь зовут, произносит трогательный тост об их многолетней дружбе и шутит, что, заняв пост руководителя, Марк обязан о ней помнить. Под смех и аплодисменты мы чокаемся шампанским. Эхо звенящих бокалов еще не успевает стихнуть, когда входная дверь за нашими спинами хлопает, впуская порыв сырого ноябрьского ветра. Я инстинктивно поворачиваю голову на звук. И в тот же миг сердце, сорвавшись с невидимой опоры, стремительно проваливается вниз. Время вокруг замирает, словно кто-то нажал паузу, оставив меня наедине с болезненным воспоминанием. Красивое мужественное лицо напротив моего, расширенные зрачки, в которых горит непреклонность. Между нами никогда ничего не будет. Слишком большая разница в возрасте. У входа, стряхивая капли дождя с воротника пальто, стоит Александр.